остались? Ась? А то что ж? Вот они какие, казачки-то пошли. На казному, небось, присягали. Войску нужда подошла, а они остались при женах. Натальюшка жива-здорова? Живая. Кресты, воротись, сыми, сват. Не полагается их теперь. Господи Боже, одурел ты, сваток? Ступай с Богом. Молод меня учить-то. Ступай себе. Дед Гришак пошел прямо на свата, и тот уступил ему дорогу, сойдя со стежки в снег, оглядываясь и безнадежно качая головой. Служивого нашего встрел? От наказания. И не приберет его Господь. Мирон Григорьевич, заметно сдавший за эти дни, встал навстречу свату. Нацепил свои висюльки, фуражку с кокардой надел и пошел. Хоть селом с него сымай. Чисто дитё стал, ничего не понимает. Нехай тешится. Недолго уж ему. Ну, как там наши? Мы прослыхали, будто Гришу дерзали анчихристы. Лукинишна подсела к казакам, горестно подперлась. У нас, сват, ведь какая беда. 4 коней взяли. Оставили кобылу до стригуна, разорили вчистую. Мирон Григорьевич прижмурил глаз, будто прицеливаясь, и заговорил по-новому с вызревшей злостью. А через что жизнь рухнулась? Кто причиной? Вот эта чертова власть. Она, сват, всему виновата. Да разве это мысленное дело всех сравнять? Да ты из меня душу тяни, я не согласен. Я всю жизнь работал, хрип гнул, потом омывался. И чтобы мне жить равно с этим, какой пальцем не ворохнул, чтобы выйти из нужды, нет уж, трошки погодим. Хозяйственному человеку эта власть жилы режет. Через это и руки отваливаются. К чему за раз наживать, на кого работать? Нынче наживешь, а завтра придут... Да подгребло, и шо, сваток. Был у меня на дысь односум с хутора Мрыхина. Разговор вели. Фронт-то вот он, возле Донца. Да разве ж удержится? Я, по правде сказать, надежным людям втолковываю, что надо нашим, какие за Донцом, от себя пособить. Как так пособить? С тревогой, почему-то шепотом, спросил Пантелей Прокофьевич. Как пособить? Власть эту пихнуть. Да так пихнуть, чтоб она опять очутилась ажник в Тамбовской губернии. Нехай там равнение делает с мужиками. Я все имущество до нитки отдам, лишь бы уничтожить этих врагов. Надо, сват, надо вразумить, пора, а то поздно будет. Казаки... Односум говорил, волнуются и у них, только бы подружнее взяться. И перешел на быстрый, захлебывающийся шепот. Часть прошли, а сколько их тут осталось? Считанные люди. По хуторам одни председатели. Головы им поотвязать — пустяковое дело. А в вешках, ну что ж, миром, собором навалиться, на куски порвем. Наши в трату не дадут, соединимся. Верное дело, сват. Пантелей Прокофьевич встал, взвешивая слова, опасливо советовал. Гляди, поскользнешься, беды наживешь. Казаки-то хоть и шатаются, а чума их знает, куда потянут. Об этих делах, но не толковать, не со всяким можно. Молодых вовсе понять нельзя. Вроде зажмурки живут. Один отступил, другой остался. Трудная жизнь. Не жизнь, а потемки. «Не сумлевайся, сват!» — снисходительно улыбнулся Мирон Григорьевич. «Я мимо не скажу. Люди, что овцы, куда баран, туда и весь табун. Вот и надо показать им путя. Глаза на эту власть открыть надо. Тучи не будет, гром не вдарит. Я казакам прямо говорю, восставать надо. Слух есть, будто они приказ отдали всех казаков перевесть. Об этом как надо понимать?